а река помчалась дальше, только уже одна, без бревна. Алис, где мы? Кажется, на земле. И мы что, больше никуда не плывем? Кажется, нет. И мы даже живы? Кажется, да. Что это было? Это было бревнокрушение. Вот это да! О, он раскажется проблемы. Как? Опять? Именем его королевского величества вы арестованы. Алис подняла голову вверх и обомлела. Вокруг них плотным кольцом стояла вооруженная до зубов всякими там пиками-копьями стража. И все эти пики-копья были направлены на нее и крыло хвостика. Почему? Вы являетесь государственными преступниками. Видимо, начальник, решила Алис. Он заметно отличался от остальных. Серебряные блестящие латы в виде сложных крыльев защищали его грудь и спину. На голове был шлем с острым изогнутым клювом. Металлические перчатки с длинными когтями закрывали до локтя руки, а тяжелые кованые сапоги доходили до середины бедра. В руках у него был стальной меч с наконечником в виде головы орла, а за поясом торчала изогнутая сабля. Какая-то ходячая груда металлолома, подумала про себя девочка. Как только он все это носит на себе? А вслух она сказала: извините, вы нас с кем-то перепутали. Мы вовсе никакие не государственные преступники. Я Алис, а это мой друг Крылохвостик. Мы ничего такого страшного не совершали. Отставить разговорчики! Вы арестованы и будете немедленно доставлены во дворец его королевского величества. И не успела Алис сказать еще что-нибудь в свое оправдание, как грозная стража связала толстыми веревками ее руки и ноги, а еще, так, на всякий случай, закрутила в ковер. Алис! Краем глаза девочка увидела, как толстый свирепый стражник хотел было схватить динозаврика за хвост, но не тут-то было. Крылохвостик вдруг ловко увернулся и с диким визгом, так что вся стража даже присела от неожиданности, а еще шумом и гамом взмахнул своими голубыми крылышками и взмыл вверх, при этом успев на ходу столкнуть лбами двух стражников. Вслед ему тут же полетело с десяток пик и копьев, но где там? Динозаврик был уже высоко. Молодец, Крылохвостик! Крикнула Алис и тут же была наказана. Ей воткнули в рот кляп, завязали глаза и куда-то поволокли. Глава 7. Допрос. Ваше колдовское величество, сегодня при утреннем обходе гор стража нашла чужеземку. Ее только что доставили во дворец. Возможно, это как раз та, которая вам нужна. Волшебные краски с ней. При чужеземке была обнаружена сумка, а в ней лежали альбом с рисунками и краски. Хорошо, приведите ее ко мне. Ваше колдовское величество. Что еще? Чужеземка прибыла не одна, с ней был странный зверь. По описанию начальника стражи, похожий не то на ящера, не то на какую-то птицу. И его не смогли поймать, он улетел. При этих словах Зум предусмотрительно спрятался за напольную вазу. И вовремя, потому что в ту же секунду ваза разбилась. Колдун запустил в нее кувшин с гранатовым соком. Зверя немедленно отыскать! Пошли на его поиски смерчика! Начальника стражи бросить в темницу, а всех остальных привязать на 2 дня к позорному столбу. Слушаю и повинуюсь, ваше колдовское величество. Тайный советник согнулся в низком поклоне и тут же исчез за дверью. А еще через несколько минут в спальню правителя принесли связанную и замотанную в ковер девочку. И ее плетеную сумку тоже. Развязать девчонку. И ее тут же развязали, а еще сняли повязку с глаз и вынули кляп изо рта. Ой, Где я? В моем дворце. Кто ты такая? Я Алис. Отпустите меня, пожалуйста. Ваша стража решила, что я государственный преступник. Но это вовсе не так. Я простая девочка и ничего страшного не совершала. Хорошо. Я отпущу тебя. Только сначала скажи, откуда ты прибыла? Откуда я прибыла? Из дома, наверное. Просто вчера вечером я нарисовала в своем альбоме оранжевые горы и зеленый дворец. Ой, и вас тоже. И еще вот этого человека. И? Колдун нетерпеливо приблизился к Алис. Он достал из сумки альбом с красками и несколько минут внимательно разглядывал рисунки. Ну, просто во всем виноваты вот эти краски. Они не простые, они волшебные. Все, что я ими нарисую, потом оживает и становится настоящим. Вот так я здесь и оказалась. Хорошо. А что это за зверь был с тобой? Это же мой друг, динозаврик-крылохвостик. Я его тоже нарисовала волшебными красками. А скажите мне, пожалуйста, куда я попала? Ты на планете смерчей. Я знаю эту планету. Она рядом с планетой гномов. Ой, а вы тот самый злой колдун, который... Ты знаешь и про меня? Знаю. Ой, что я наделала? Я же рассказала злому колдуну про волшебные краски. Рассказала, рассказала. Зато теперь, когда они у меня есть, я стану всемогущим. Я покорю весь свет и буду властелином вселенной. А тебя, дерзкая девчонка, сгною в темнице и скормлю крысам. Ну за что? Просто за то, что ты есть. Стража! Уведите ее! И Алис тут же схватили грозные стражники и бросили в темницу. Мокрую, темную и холодную. А еще заперли на два засова и оставили одну. Жалко девочку, правда? Глава 8. Мечта Яхона сбылась. Как только за Алис закрыли дверь, колдун достал из ее сумки альбом с красками и начал рисовать. Но скажу вам по секрету, что правитель еще никогда и ничего в своей жизни не делал сам. Он просто не умел. За него все всегда делали другие. И рисовать, конечно же, он не умел тоже. Да и к тому же колдун был очень, очень злой. И можете себе представить, какие у него получались рисунки. Сначала Яхон нарисовал грушу. Так она оказалась твердая, как камень, кислая, невкусная, а может быть даже и ядовитая. И он сломал себе зуб, передний. А еще у него заболел живот, и колдун выбросил эту грушу. Потом решил Яхон себе усы нарисовать. Так правый ус у него зеленый получился, короткий, колючий и пушистый, как куст можжевельника. А левый, наоборот, красный, длинный и выщипанный весь. Но правитель все равно остался очень доволен своими усами и гордо ходил по дворцу. Придворные сначала пугались его усов, а потом ничего, привыкли. В общем, все, что Яхон не рисовал, у него выходило плохо. А в один прекрасный день решил правитель сотворить великое зло. Всех асонов роботами сделать. Позвал тогда злой колдун своего тайного советника и приказал ему собрать асонов перед дворцом. Выполнил его приказ Зум. Взялся тогда Яхон за волшебные краски, и прямо на его глазах милые, добрые и трудолюбивые асоны стали превращаться в страшных и уродливых железных чудовищ. И уже к вечеру перед правителем стояла целая армия бездушных и бессердечных роботов. Обрадовался тогда Яхон, сбылась его заветная мечта. Получил он безотказных и безропотных работников. День и ночь стучали в шахтах кирки и молоты. День и ночь шла работа. Нескончаемым потоком потянулись во дворец руда и уголь, золото и серебро, платина и олово и разные драгоценные камни. Быстро стала наполняться казна правителя. Сказочно разбогател злой колдун, и никого в целом свете уже не было богаче его. Нарисовал тогда Якон волшебными красками в скале, что стояло рядом с дворцом, тайные кладовые, где хранил он свои несметные богатства в огромных кованых сундуках. А к тем кладовым провел он длинные, запутанные туннели и лабиринты с секретами и хитрыми ловушками, чтобы никто, кроме него, не смог найти дорогу к сокровищам. Каждый вечер спускался правитель к своим тайникам и заветным сундукам. До самого утра перебирал он рубины, перемеривал золото, пересчитывал серебро, любовался на горы алмазов и купался в россыпях изумрудов. Но счастливее от этого он, представляете, не стал. Все равно ему было всего мало. И мечтал уже злой колдун покорить с помощью волшебных красок всю вселенную, подчинить себе все планеты и обладать всеми-всеми богатствами на Земле. Так.